Глава 17. Меня омывали радуги. Словно нас закинуло в стиральную машину а-ля Вилли Вонка. Падая, я кружилась в неоновой палитре. Ядовито-розовый, электрик, ярко-красный, фиолетовый, словно виноградная газировка, и всевозможные цвета между ними. Все они срывались в бесконечность в закрученном смертоносном потоке, невообразимо быстро уносящем меня за собой. Стоило только привыкнуть к тошнотворным сальто собственного желудка и понять, что умирать я сегодня не собираюсь, и оказалось, это было не так страшно, как ожидалось. На самом деле, даже в чем-то весело. А потом мир перевернулся вверх тормашками, и вместо того, чтобы падать, я летела, поднимаясь вверх к ослепительному свету. Цвета вокруг становились все ярче и ярче, пока не слились воедино. Увидев над головой чистое голубое небо, я почувствовала, что плыву, и сообразила, что прыжок наш окончен. Я поднялась еще на пару футов и вынырнула в теплом вихрящемся бассейне света. Не влажном и не сухом, и казалось, словно это весь солнечный свет в мире запихнули в одну баночку, слишком крошечную, чтобы вместить его. Конечно же, я провела достаточно времени, занимаясь гламорой и герд, чтобы распознать магический портал. Я потерла глаза, привыкая к свету, и увидела, что Нокс с Ярком уже здесь. Чародей стоял на краю бассейна и протянул руку, предлагая мне помощь. Я приняла ее, выкарабкиваясь рядом с ним на маленькую травянистую заплатку земли. Чувствовала себя так, словно только что проехалась по водной горке в аквапарке. «Хорошо прокатились, а?» — спросил Ярк, поигрывая бровями. «Бывало и хуже, и в основном на этой неделе», — ответила я, отряхиваясь и смахивая с тела радужные капельки. «От открывшегося нам пейзажа у меня челюсть отвисла. Мы стояли на парящем в воздухе острове, не более 30 футов в ширину, который висел высоко над облаками. Портал, из которого я только что выкарабкалась, занимал большую его часть, растянувшись до самого края, кроме клочка травы, где мы стояли. Его мерцающий свет через бортик выплескивался в небо, словно вода в бесконечных бассейнах, которые можно увидеть только в рекламах шикарных отелей. Сейчас из него как раз вылезала Озма, а я могла лишь стоять и разглядывать пейзаж. Небо было усеяно сотней парящих островов. Некоторые из них были огромные, другие крошечные, как мой старенький трейлер в Канзасе. Они лениво скользили по воздуху, словно уносимые легким бризом. А пока острова парили, между ними то тут, то там вспыхивала переменчивая сеть радуг, на мгновение соединяющие острова друг с другом, прежде чем исчезнуть. На самом верхнем и большом острове высилась кристальная крепость с четкими угловатыми гранями, отражающими и преломляющими свет миллионами углов, будто бриллиант. Три сверкающих шпиля устремлялись так высоко, что казалось, они достигают края открытого космоса. «Идем!» — позвал Ярк, указывая на крепость. «Цветка уже знает, что мы здесь!» Словно предугадывая наши намерения, прямо у ног появилась радуга и устремилась к цитадели, создавая длинный крутой мост. «Не волнуйтесь, она очень прочная!» — заявил Ярк, вставая на мост. «Но адски скользкая, так что все равно идите осторожней!» Собравшись с духом, я шагнула в ожидании долгого нервного подъема к крепости, а оказалось, что мне ничего не нужно делать, только удерживать равновесие. Стоило поставить ноги на радугу, и та сама понесла нас наверх. Я тихонько хихикнула. Это напоминало поездку на эскалаторе по самому сюрреалистичному в мире торговому комплексу. Словно бы я просто направлялась от закусочной к дорогому магазину одежды, я вздохнула и постаралась расслабиться. В воздухе витал аромат жимолости, наполнив мою душу глубоким, сильным чувством. Лишь под конец пути я смогла определить его. Надежда. Вблизи крепость была даже прекрасней, с замысловатым цветочным узором, выгравированным на каждой поверхности. Радужный мост перенес нас через ров с облаками прямо к величественной арке входа, а двери сами распахнулись, не успели мы и шагу ступить. За ними стояла девушка, столь прекрасная, что я даже вздрогнула при виде нее. Высокая, величественная и изящная, одетая в свободную подпоясанную тунику неонового цвета с узором из турецких огурцов, хотя туника размером и формой напоминала крупный холодильник, она была прозрачна почти до абстрактности, словно сама ткань была соткана из нитей света и цвета и совсем не скрывала формы изящного худощавого тела девушки. Но самыми впечатляющими были ее волосы. Они развивались вокруг, словно раздуваемые одним из тех гигантских фенов, что используют в клипах, и казались такими длинными, что сложно было сказать, где заканчиваются. В них были вплетены бусины, цветы и яркие нити, изменяющие цвет в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. У меня было предчувствие, что это и есть многоцветка. «Добро пожаловать, мое королевство, гости!» — неземным голосом воскликнула она. «Что? А меня не поприветствуешь?» — спросил Ярк, выступая вперед и обвивая рукой ее талию. «О, привет!» — проговорила она, кокетливо взмахнув ресницами. «Хай, детка!» — сипло отозвался Ярк. «Тебя так долго не было. Полагаю, опять потерялся». «Ага! Столько всего безумного повидал! Сейчас на земле серьезные дела творятся. Нам многое надо обсудить». «Не сомневаюсь», — согласилась она, мгновенно завлекая его в такой откровенный поцелуй, что мне даже захотелось отвести взгляд. «Он что, издевался надо мной? Ведь на земле Ярк определенно приставал ко мне, а сейчас было ясно, что Многоцветка — его подружка. Он пытался смутить меня? Или просто сам по себе игрок азартный, который не может удержаться? Наверное, и то, и другое. Нокс, должно быть, знал, что творится у меня в голове, потому как наградил самодовольным взглядом, а я что говорил, и закончил жестом «О, пристрелите меня!» Влюбленная парочка этого не заметила. Их поцелуй все длился, и длился, и длился, и длился. Минуты через две после того, как уже стало совсем неуютно, я все же прочистила горло, и Многоцветка отстранилась от своего непрекрасного принца, залившись румянцем. «Прошу прощения», — сказала она, вспоминая о нас. «Какой плохой хозяйкой я показала себя перед вами! Иногда я просто не могу устоять. Мы, радужные жители, искренне наслаждаемся чувствами. Но прошу, проходите и присоединяйтесь к нам в игровой комнате. Я с таким нетерпением ждала вашего визита». «Она знала, что мы придем», — прошептала я Ноксу, когда мы вошли в крепость. «Но, полагаю, слишком громко, потому что ответила на вопрос сама Многоцветка». «Конечно, мои спрайты сообщили о вашем прибытии», — воскликнула она, проводя нас по богато украшенному фойе. Примечание. Спрайты — верноподданные правительницы Радужной Цитадели. Конец примечания. «Они были в таком восторге, когда увидели, как вы поднимаетесь по мосту. Здесь, на водопадах, раньше было много путешественников, но правление Дороти всему положило конец. Теперь у нас никогда не бывает посетителей, особенно таких королевских кровей, как вы!» Она оглянулась на Озму и присела в скромном реверансе, даже не сбившись с шага. «Да ладно тебе, Цветка! Здесь все королевских кровей!» — заявил Ярк. «Нельзя и шагу ступить, чтоб не врезаться в кого-нибудь, претендующего на неприкосновенное господство над клочком травы!» Действительно ли такая редкость встретить в наших землях еще одну принцессу?» Я готова была с ним согласиться, но Многоцветку эти слова не убедили. «Прошу, простите моего принца-консорта», — сказала она, начиная подъем по винтовой лестнице с полупрозрачными парящими ступенями и тонкими серебряными перилами. «От него не оберешься, Мароки. А еще он самый ленивый человек, которого вам посчастливилось встретить на своем пути. Но согласитесь, он горяч». «Виновен по всем пунктам», — подтвердил Ярк. Лестница подымалась все выше и выше, на самую верхушку крепости, и завершалась полностью застекленной просторной круглой гостиной, из которой открывался сногсшибательный вид на 360 градусов вокруг. Я была почти уверена, что отсюда можно было рассмотреть бы всю страну Оз от края до края, если бы зрение было достаточно острым. Озма просеменила к окну и завороженно уставилась на королевство. Она повернулась ко мне. «Время приближается!» — воскликнула принцесса. Я удивленно посмотрела на нее. Моменты прозрения начали случаться все чаще и стали заметно логичнее. «Время для чего?» — поинтересовалась я. Но Озма не ответила. В одном конце комнаты стоял изогнутый хромированный бар. Его стеклянные полки ломились от сотен крошечных баночек и бутылочек со странным содержимым, которое я даже распознать не могла. Другой мебели здесь не было. Зато все оставшееся пространство занимали огромные мягкие подушки разнообразных оттенков белого. Ярк мгновенно плюхнулся на одну из них и лег на спину, томно потягиваясь. Майка его задралась, обнажая тонкую полоску кожи на животе. Осознав, что пялюсь на него, я быстро отвела глаза в надежде, что никто этого не заметил, и тут же сама засекла, как Многоцветка тоже пожирает парня взглядом. Почувствовав мой взор, она дерзко тряхнула волосами, многозначительно подмигнула, словно сообщая, что это только между нами девочками, и зашла за барную стойку. «Кто-нибудь желает закусить?» — спросила она. «Мы ищем орден», — заметила я. Легко было забыться из-за происходящих вокруг странностей, но я не имела права выбрасывать из головы мысль, что пришла сюда по делу. «Момби сказала, мы можем найти кого-нибудь из них здесь». Многоцветка изогнула бровь, услышав имя Момби, но покачала головой, продолжая доставать баночки и пузырьки. «Мне жаль», — сказала она. «Не спорю. Когда-то здесь было место встречи когорты Момби, но я уже не помню, как давно сюда заходил кто-нибудь из них. А теперь не желаете немного розовых лепестков, расслабляющую щепотку маковой пыльцы? Может, наперсток утренней росы?» Она так протяжно выдохнула последнее слово, что даже сложно было различить. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Мы не можем задерживаться надолго. Да я и не голодна». «Никто никогда не голоден», — вздохнув, отозвалась Многоцветка. «Наверное, у меня просто аппетит лучше, чем у всех, но пока, думаю, я просто пожую парочку свежепойманных ос». У меня желудок сжался, когда Многоцветка вытащила стеклянную банку, содержимое которой представляло собой рой ползающих коричневых насекомых. Она отвинтила крышку, просунула внутрь руку, доставая двумя пальцами одну из ос, а потом закинула все еще шевелящееся создание себе в рот, разжевав его со слышимым хрустом. Ярк зажег очередную радужную сигарету. «Это она просто выпендривается», — пояснил он. «Знает, что это мерзко, но каждый раз, когда приходит кто-то новенький, устраивает вот такое». Многоцветка одарила его раздраженным взглядом. «Тебе обязательно здесь курить?» — холодно спросила она. «А где еще мне курить?» — — изумился Ярк, намеренно выдувая колечко дыма прямо ей в лицо. Но Многоцветка не разозлилась. Наоборот, она захихикала и вновь взмахнула ресницами. На мгновение я испугалась, что сейчас они опять надолго сольются в поцелуе. Вместо этого Многоцветка приземлилась на подушку рядом с Ярком, поджала ноги под себя и жестом позвала нас с Ноксом тоже присесть. Она выпустила очередную осу, с радостью наблюдая, как та летает в попытке укрыться хоть где-нибудь, а потом поймала насекомое ртом, полностью довольная собой. «Итак», — начала Многоцветка, — «расскажите мне о себе». «Пожалуйста», — воскликнула я, — «нам нужна ваша помощь». «Всему свое время. Сначала представьтесь». «Я Эми», — сказала я ей. «Это Нокс, а там Озма». «О, принцессу я, конечно же, знаю. Или, скорее, королеву». «Все вечно не уверены, когда дело доходит до ее титула». Многоцветка обратила полный сожаления взгляд на Озму, которая все так же рассматривала королевство в окно. «Это так трагично, не правда ли? То, что случилось с ней», — вздохнула она. «До этого мы были лучшими подругами. Конечно, Озма всегда была излишне серьезна, постоянно переживала о пошлинах и трудовом законодательстве и иных таких же адски скучных вещах. Казалось, у нее никогда не было времени сорвать с себя одежду и голышом поиграться в облаках. Только вдвоем, в девичьей компании. И все же я ее обожала». Многоцветка заметила мой скептический взгляд. «Вы, земные жители, никогда этого не поймете», — пояснила она. «Феям-принцессам очень важно общаться с природой, обнаженными, как феям и полагается быть». «Ну да ладно, хватит об Озме. Бедняжка, пропащая душа!» «Эми? Нокс, мне приятно познакомиться с вами». Тут лицо ее озарилось внезапной идеей. «Ах!» — взволнованно воскликнула Многоцветка. «Не хотите увидеть моего ручного единорога?» Я мысленно застонала. «Мы что, проделали весь этот путь, чтобы поболтать ни о чем над наперстками росы?» Но в то же время я понимала, что ничего не добьюсь, если, по крайней мере, не попробую ей потакать. «У вас есть единорог?» — вежливо спросила я. «Я дочь радуги», — проговорила она таким тоном, словно уже начала подумывать о моей умственной отсталости. «Конечно же, у меня есть единорог. Вы просто обязаны его увидеть». «Гарантирую, он вас очарует!» Многоцветка щелкнула пальцами. «Единорог!» — пропела она. «Единорог! Единорог!» Когда и в этот раз не последовало ответа, она возвела глаза к небу, покачала головой и гаркнула во все горло. «Хитклифф!» Это сработало. Где-то вдали раздался топот, а потом со стороны лестницы выскочило большое снежно-белое существо и величаво замерло сбоку от Многоцветки. Она улыбнулась и похлопала его по голове. Это был не единорог. Фактически существо оказалось огромной кошкой. Может, пантерой? С длинным острым рогом, привязанным к его голове розовой лентой, затянутой бантиком на шее. «Интересный единорог», — протянул Нокс. «Никогда раньше не встречал особей данного вида». «Слушайте, я всегда хотела единорога», — сдалась Многоцветка. «У волшебной принцессы обязательно должен быть единорог. Согласны? Но проблема в том, что чистокровные единороги не желаю становиться домашними любимцами. Это один из главных их недостатков, которых, стоит заметить, имеется много. Фу! Они вообще мерзкие создания, высокомерные и своевольные, не поддаются дрессировке, в доме устраивают полный бардак. И еще, Единороги ужасно требовательны, вечно устанавливают совершенно смехотворные правила насчет того, кто может на них ездить, а кто нет. Ну, у дочери радуги обязательно должен быть единорог. А я прежде всего фея, которая не умеет сдаваться, потому, как видите, смастерила себе собственного. И вообще, Хитклифф намного лучше всяких там единорогов. Он очень нежный, позволяет себя ласкать, и если понадобится, может сожрать целого человека всего в три приема. Так почему я должна жалеть? Она повернулась к зверю, который скреб лапой пол и выглядел, если честно, слегка униженным из-за того, что вынужден участвовать в таком фарсе. «Ты же любишь быть моим маленьким единорожиком? Правда? Ты мой восхитительный, миленький, сладенький любимуська!» Хитклифф издал удовлетворенное громкое рычание, мурлыканье, когда многоцветка провела пальцами по его шерсти. «Он исполняет желание», — поинтересовался Нокс, — «как настоящий единорог». Фея посерьезнела и села прямо, словно жердь проглотила. «Он ужасно переживает из-за таких вопросов. Буду признательна, если вы больше не станете упоминать эту тему в его присутствии или в моем. А теперь, пожалуйста, давайте обсудим остальное». «Он не исполняет желание», — возвестил Ярк с отвлеченным видом, выдувая колечко дыма. «Заткнись, консорт!» — рявкнула на него многоцветка. «Напоминаю, что тебе позволительно оставаться здесь исключительно ради моего удовольствия. Итак», — она вновь обратилась к нам, — «все же, какого черта вас занесло в мое королевство? Вы же не захватчики, так? Ужасно не хочется сбрасывать вас с закатной башни!» «Я сегодня не в настроении для захватчиков!» «Мы не собираемся никого захватывать, по крайней мере, вас. Мы из революционного ордена злых!» — ответил Нокс. «Нас послала Момби. Она считает, что вы сумеете помочь». «Это только она так считает. Хотела бы и быть полезной, ведь я так люблю эту старую коргу. Она очень остроумная. Надеюсь, Момби в порядке. Но, как я уже сказала, я довольно долго сижу здесь в полном одиночестве и сохранности ради своих подданных спрайтов. Если Момби считает, что ее революционно настроенные друзья будут искать здесь прибежище, она жестоко ошибается!» Я обвела взглядом Нокса, Озму и Ярка, кажется, ужасно уставших от всего этого разговора, а потом вновь посмотрела на многоцветку. «Не могли бы мы поговорить наедине?» — спросила я у нее. Нокс одарил меня пронзительным взглядом, в ответ на который я лишь примирительно пожала плечами. Не то чтобы я не доверяла ему. На данный момент, конечно же, доверяла. Просто была еще парочка секретов, которые я хотела держать при себе как можно дольше. «Замечательно», — согласилась многоцветка. «Ярк, проводи остальных в гостиную». Ярк с недовольным видом поднялся. «У принца-консорта обязанности никогда не заканчиваются», — заявил он. Когда они ушли, многоцветка подошла к барной стойке и присела на высокий гладкий табурет. «Что ж, я заинтригована», — произнесла она, похлопав по соседнему стулу в знак приглашения. «Момби не отправила бы вас на поиски моей цитадели, если бы не было весомой причины». «Какие новости можешь рассказать о Нижнем мире?» «В стране Оз война», — просто ответила я. Многоцветка вздохнула и съела очередную осу. «Не могу сказать, что я удивлена», — заметила она. «Для нас настали ужасные времена. Несколько последних оборотов солнца я постоянно задавалась вопросом, а смогут ли вообще выжить радужные водопады? Все дикие единороги исчезли неизвестно куда. Спрайты нервничают. Некоторые мои горничные обзавелись пагубными привычками, и часть мне пришлось отпустить во свояси». Я кивнула. «Когда Дороти вернулась, можно было почувствовать, как из этого места словно бы вытянули весь цвет. Мы боролись, но черно-белая гамма не лучший вариант для жителей радужных водопадов. Думаю, ты сама представляешь». «Это все Дороти», — сказала я. «Они с Глиндой выкачивают из страны Оз всю магию. «Именно!» — воскликнула Многоцветка. «Или, по крайней мере, выкачивали раньше. А что же сейчас? Видишь ли, я дальняя кузина Озмы. Генеалогия фей довольно сложна, ведь родителей у нас нет, но все мы так или иначе кузины. Делим между собой королевскую кровь страны Оз, и, как правительница водопадов, я тесно связана с магическими течениями. Легко заметить, что недавно кое-что изменилось. Магия возвращается. Водопады вдруг стали выглядеть такими здоровыми, какими не бывали уже несколько веков. Смею ли я надеяться, что с Дороти было покончено?» «Нет», — покачала я головой. «Но она бежала из изумрудного города. И думаю, что-то происходит между ними с Глиндой. Не уверена, что они теперь такие же закадычные друзья, как раньше». «Ха! Интересное развитие событий», — задумчиво пробормотала Многоцветка. «В стране Оз уже довольно давно устоялась весьма сложная расстановка политических сил, и Глинда обычно стояла в самом центре. Когда были убиты колдуньи Востока и Запада, на какое-то время удерживать власть стало гораздо легче, но потом появились другие силы. Глинда с волшебником всегда были темными картами в колоде. Никто и никогда не мог с уверенностью сказать, кому они преданы или каковы их цели. А Дороти — это проблема. Она, знаешь ли, безумна». «Знаю», — подтвердила я, — «и собираюсь ее убить. Все будет куда проще, когда ее не станет». Многоцветка смерила меня изучающим взглядом. «Ты из иных земель?» «Да?» — спросила она. «Да». «Ясно. Кто перенес тебя сюда?» Она переменилась. Не стала больше той воздушной, слегка безумной феи, что встретила нас у входа. Теперь Многоцветка казалась старше и серьезней. Ее туника потемнела, а взгляд стал немного пугающим. Я задумалась. Может, раньше она притворялась? Может, на самом деле в Многоцветке есть твердость и суровость, которые я только сейчас начала замечать? Хитклифф мерил шагами комнату, но я заметила, что он тоже изменился. Белая шерсть животного мерцала электрическими разрядами, а рог светился. Теперь казалось, что это действительно часть его, а не просто глупое украшение. «Меня сюда перенес ураган», — сказала я, и прежде чем собеседница успела озвучить очевидное, добавила сама: «из Канзаса, как Дороти». Изменения в поведении Многоцветки заставляли нервничать, и я искренне задумалась, так ли хочу все ей рассказать. Момби считала, я смогу найти здесь других членов ордена, поведала я, решив начать с самого простого. «Вы ничего не слышали о Гламоре?» Многоцветка покачала головой. «Последние месяцы всевидящие омуты затянуты туманом. Мне удавалось увидеть лишь малейшую часть событий, происходящих в остальных частях страны Оз. Сейчас я знаю только то, что чувствую. И пока я лишь ощущаю, что грядут большие изменения. Ты гораздо лучше знаешь, чем они вызваны». «Кое-что», — сказала я в ответ. «Но не все». Я приняла решение и, подняв свою сумку, высыпала ее содержимое на барную стойку, демонстрируя военные трофеи. Сердце железного дровосека, хвост льва. «Где ты взяла их?» — спросила Многоцветка. Голос ее был тих и полон удивления. «Забрала», — сказала я. «У законных владельцев. Я лишь знаю, что они важны. А Момби считает, что вы сумеете рассказать, для чего они». Дочь Радуги уже поднялась со стула. «Идем!» — позвала она. «Мне нужно тщательно обследовать их в Луматориуме».